Ведь от Македонии, южнее нынешней Болгарии, до Иерусалима весьма далеко. Откуда эта радость? Именно потому, что благодать Божия посетила македонские церкви, о чем свидетельствует сам святой апостол. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Каким святым они хотели послужить? Святыми во всех посланиях называются все христиане, ибо подлинные христиане должны быть святыми. Не только то, чего надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Видите, как были настроены их сердца, как горели христиане духом любви, как стремились все, что могли, отдать на помощь своим ближним. Не только отдавали последнее, жертвовали от последнего, от нищеты своей. Отдали сами себя Господу и нам. Как отдавали себя Господу? Они отдавали последнее достояние свое, сердцем своим стремились к Богу, во имя Божие жертвовали последнее, самих себя вручали Господу и апостолам. Вот видите, какая великая благодать Божия дана церкви Македонской, о чем говорил апостол Павел. Он говорил, что Дух Святой посетил их, распалил сердца их своей благодатью, и они, терпящие нищету, живущие среди глубоких скорбей, отдавали последнее братьям своим нуждающимся. Сердца свои, самих себя отдали Богу, отдали апостолам, отдали нуждающимся братьям своим, и вот, рассказывая коринфянам об этом, апостол Павел говорил: «Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». Он призывает и коринфян исполнить то же дело любви, привлечь к себе благодать Святого Духа, о какой свидетельствовал в церквах македонских. Говорит о том, что Бог принимает жертвы наши по усердию нашему. Дело не в количестве жертвы. Важно, с каким сердцем, с каким расположением, с каким усердием она приносится нуждающимся и бедствующим братьям. Не требуется, чтобы мы себя обрекли голодать, чтобы отдали последнее. Не требуется, чтобы нам была горечь. Надо только, чтобы была равномерность. Надо, чтобы в христианской общине не было горечи,